При этом я не забывал посматривать в сторону героев, чтобы знать, что делают новая волна и протекторат. Об их сговоре и ловушке я знал еще благодаря силе непредусмотрительности, а ретроспектива позволила буквально видеть все их тайные и не очень переговоры. Пока они обшарили мою территорию, но ничего полезного не нашли. Заняты тем, что расставляют камеры и датчики, оставили патрули сотрудников СКП, чтобы ждать, когда обстановка изменится. Мое тайное логово номер 2 еще не было рассекречено, хотя я был уверен, что Выверт знает о нем и наверняка в симуляциях проверил его. Я вынес уже оттуда все ценное, оставив ненужное барахло и хлам, который не жалко потерять, но жалко выкидывать. Сейчас большая часть оборудования была на острове, при этом я активно таскал время от времени из разных стран третьего мира разную технику, так как на покупки не было времени и денег. Вполне могло выйти так, что в воскресенье не будет запланированного шоу. Была мысль остаться на острове и просто забить на Брактон Бэй и остальной мир, но что-то мне мешало так сделать. Тщеславие и гордость. Я не просто хотел благополучно жить. Я хотел быть на слуху, эпатировать, удивлять, демонстрировать гениальность. Я мог бы использовать остров как домашнюю базу, время от времени выбираясь в свет, но это было бы не совсем то, что я хочу. Территория в доках – это не просто свалка, которую не жалко оставить. Это полигон. Да, скорее всего, его уничтожит Левиафан. Но я не против подобного стресс-теста. Я также думаю о том, чтобы дать простым людям способ шагнуть над своими слабостями, но мне не нужны суперсолдаты. Какой смысл создавать сверхчеловека, если он будет полностью искусственным? Как поведут себя люди и общество, если сможет корректировать свои эмоции и память, обмениваться навыками и знаниями в один клик, где деньги потеряют смысл и им на смену придет более точная и рациональная валюта, где разум и искусственный интеллект плотно переплетаются и являются продолжением друг друга, утопия, антиутопия, или здесь люди найдут способ поднасрать ближнему и все испортить, мое детище, мои амбиции и мое будущее неотрывны от этого мира, пока я просто дурачусь, но это лишь пыль и дым, которые должны скрыть реальные намерения. Я – слепое пятно, поэтому ни один пророк не может сказать точно, что я буду делать и к чему это приведет. Пока я ограничен городом, который уже находится в изоляции, все хорошо. Крупные силы, стоящие за кадром, меня не тронут. Все, что мне нужно, это время и практика. В какой-то момент я буду готов расширяться и тогда посмотрим, кто кого переломит. Может, это моя сила? Может, у меня крыша поехала от сверхсилы власти, а может быть и так, что я впервые по-настоящему освободился и раскрыл свой потенциал. Делать то, что хочется, сломать или как минимум побросать песочка в систему, дать подзатыльника сильным мира сего и стать благодетелем для масс. Так и хочется сказать самому себе: «Дед, твои таблетки были в другой коробке». Хитрый план постепенно стал давать плоды. Панацея начала все-таки использовать свой мозг и силу, чтобы делать что-то помимо лечения, что было очень даже хорошо. Ее сила, можно сказать, выдохнула с облегчением и испытывала душевный подъем, поэтому настроение девушки также улучшилось. Я смог использовать этот факт в качестве аргумента к тому, что схема работает и ей следует продолжать, чтобы избавиться от душевного дискомфорта. Сам я успешно заложил фундамент парникового комплекса, хотя и столкнулся с ситуацией, когда рабочей силы и материалов начало не хватать, и это без учета ситуации воровства вагонами разных строительных материалов. Только полная хаотичность моих действий не позволила меня поймать на горячем ни одному герою или копу, как и подготовка к каждой такой вылазке. Пикси благополучно наладила контакт с Панацеей и в целом хорошо проводила время. Сначала я думал пристроить ее к работам, но она не была способна угнаться за моим темпом и методами, поэтому я поручил ей более подходящие ей дела, присматривать за девочкой и домом. Каждые 12 часов я проверял будущее при помощи ткача судеб. В какой-то момент, чтобы Эми продолжила работу над костюмом, пришлось познакомить ее со своими киберкрысами. Эффект оказался благотворным, так как симбиоз крысиного ума и искусственного интеллекта породил достаточно интереса у девушки и даже открыл такой вариант будущего, где она просила сделать ей кибернетический организм, точнее создать такой симбиоз жилетом, который она сделала, будущим элементом брони, у которого даже рюкзак имеется, где расположились разные живые системы. Тут я смухлевал, так как иного варианта почти не было. Дело в том, что и у моих киберкрыс использовал продвинутую систему поощрения и следил, чтобы грызуны были счастливы в рамках заданных задач. Сканирование мозга кибернетического существа дало Панацее ощущения достаточно положительные, чтобы она захотела сделать что-то свое похожее. При этом ей понравилось то, как сильно расширяли вычислительные способности искусственные мозги и облачные вычисления. Поэтому несколько цыплят были превращены в интеллектуальную систему связи и контроля, на самом деле являясь точками доступа к чувствам Панацеи. Один куриный мозг не смог бы дать достаточную обратную связь, но десяток были способны сформировать сеть, которая давала куда большую полноту ощущений. Более того, это позволяло Панацее обращаться к имплантатам через биологический интерфейс. Ее сила могла читать мозги, давая телепатию, связь разумов. Так что счастливые в нужной степени куриные мозги, связанные с искусственным интеллектом, который поднимал их куриный потенциал до чего-то большего, позволил как бы расширить сознание девушки, эффективно давая не просто иллюзию, но реальное чувство хорошего настроения, улучшение скорости мысли и памяти. А я получил благодаря к ее силе и мозгу, хотя и ограниченный, но этого было более чем достаточно, чтобы в разы расширить горизонты возможных сценариев, когда я использовал технопатию и ткача судеб в связке. В своем нормальном состоянии Ми была депрессивной, подавленной, с чувством вины и недовольства, ожесточенной и твердой. Но когда она была связана с кибермозгами своего творения, то ее настроение выправлялось, она менее была склонная к пессимистичным мыслям. Кругозор и понимание также расширялись, она могла обдумывать больше вещей за раз, а часть выводов я мог аккуратно подправить, сместив акценты. Это не было вторжением в разум, скорее подтасовкой некоторых фактов, но это значительно позволило раскрепостить девушку. Она уже не боялась делать живые приборы, не стеснялась спрашивать о других чертежах и концепциях вещей, которые можно было бы воплотить в мясе. Начали даже мелькать варианты, когда она соглашалась сделать помидор убийцы. Я не спешил, так как это были очень редкие варианты возможного будущего, лучше было проследить за тем, чтобы в процессе девушка не сошла с ума и не пришла к неправильному выводу. В субботу она уже куда охотнее признавала, что оставлять ситуацию гнить дальше не стоит. Она все еще не хотела признавать то, что новая волна, подлецы, что похитили ее из родного дома, а отца посадили пожизненно за решетку. Тем не менее, это уже был существенный прогресс. Правда, на ее вопрос с экспериментом по созданию дистанционно управляемых животных, я ответил отрицательно. Дистанционный контроль отличался от прямого контакта с силой. Пришлось бы создать новый мыслящий орган для обмена данными и дистанционного контроля. Но главное, что не было бы эффекта общего разума, количество входящих данных возросло бы и пришлось бы переносить обработку на кибермозг. Но даже это не минус. Главный минус – это утомление ее силы и негативная обратная связь с эффектом властелина. Дисбаланс эмпатии быстро привел бы к тому, что из просто активной и более или менее позитивной девушки, Эми стала бы более холодной и расчетливой. Ткач судеб не давал мне подробностей, но количество желательных вариантов развития событий сокращалось стремительными темпами, если она выбирала такой способ поэкспериментировать. Главное, что она вырастила животно-растительный костюм для себя. Я также получил массу полезных данных, так как моей конечной целью было создание самокопирующихся совместимых с человеком живых кибернетических имплантатов, хотя бы самых простых, так как я не мог работать с каждым человеком массово, в будущем понадобятся вещи, которые можно выращивать делать в больших количествах. Пока я копнул только самую верхушку и рабочие схемы, сделанные девушкой при подсказках ее силы, но это уже было больше, чем я смог сделать за все время в этом направлении. Итак, ты все-таки не против побыть томатной королевой, если это поможет мне справиться с семейными проблемами? Ответ был неустойчивым, но концептуально она была согласна. Неужели я это сделал? Пока рано загадывать, но у меня появилось чувство, что новую волну ждет большой сюрприз. Часть 19. Глава 19. Принципиальное согласие было получено, оставалось только придумать, как быть погодой в доме. Эми была против унижения и борьбы с новой волной. В целом, я тоже рассчитывал не на это. При правильных комбинациях сил я могу раскатать этих героев десятком разных способов. Физическое или моральное унижение не было обязательным. Если я лично одолею семерых семейных героев и от пяти героев протектората, то разве меня будут воспринимать как шутку и недоразумение? Армия стальных болванчиков впечатляла, но она выглядела неуклюже и в глазах паралюдей города довольно посредственной угрозой. Опять же, я был на своей территории и у меня было неизвестное количество времени для подготовки шоу. Сам я лично не появился и скрывался, поэтому в глазах местных уже выглядел трусливым, скрытным и не заслуживающим большого внимания. Да, герои отступили, но если сравнивать то, как победил когда-то Лунг и то, как победил я, то всем было ясно, кто настоящий злодей, а кто просто громкоголосый хитрец. Таким образом, я не могу размазать новую волну по асфальту, даже если они все останутся живы, здоровы и пострадает только их гордость. Опять же, лично я так не могу сделать. Опять роботы? Повторяться мне не хотелось, более того, толпа аниматронов была неэффективна. Делать качественного боевого робота я также не хочу и не должен. Итак, я, подлый и трусливый суперзлодей, поэтому личное участие в бою не совсем мой стиль на данный момент. Массовых роботов также вычеркиваем. Что остается? Игра в духе пилы не поможет мне создать правильный образ безобидного суперзлодея. Устроить квест-головоломку в духе GLaDOS или Fort Boyard. Не то чтобы я не мог это сделать, но я по уши в строительстве и возиться еще и с этим сейчас не хочу. Может позже, но не сейчас, тем более, что герои обшарили территорию, оставив кучу шпионской аппаратуры. А сделать все быстро и качественно в срок я не смогу даже в 30 голов режима Наруто Гастарбайтера. Можно успеть переместить небольшие ловушки, турели и что-нибудь еще, но территория разведана и проигрывать не хочется. Можно перенести место действия куда-нибудь еще, например, на корабельное кладбище, подобрав подходящий корабль в качестве площадки для игры. Но сейчас февраль и вода холодная. Если кто-то случайно нырнет, то может и не вынырнуть. С высокой крышей здания примерно та же ситуация. Здесь нет простого решения, ответил я панацея, обдумав варианты. Единственный способ облегчить ситуацию, это заставить твою семью захотеть ее исправить. Просто сказать, что они виноваты в том-то и том-то не приведет к развязыванию этого узла. Твоя сестра будет такой же безалаберной и аура будет влиять на тебя как прежде, если не сделать что-нибудь. Любви в том качестве, что ты желаешь, не добьешься. Она вполне гетеросексуальна, поэтому или тебе менять пол, либо ей ориентацию. Опять же ты это не сделаешь и в целом я вижу эту ситуацию слабо разрешимой. Единственное, что я могу посоветовать, это слепить собственную вайфу для утех и просто сбрасывать сексуальное напряжение с ней. За отдельную плату я могу изготовить андроида для этого любой внешности и уровня и, по твоему взгляду я вижу, что эта идея тебе не особо нравится. Нет, выдавила она, недовольно надувшись и скрестив руки на груди. Ну, это твое дело. Твоя проблема больше биохимическая, чем психологическая, поэтому потакать ей или решать ее, это тебе решать. Любить Викторию ты можешь и как сестру, и по-взрослому. Что касается твоей матери и отца, я погладил бороду, покатав между пальцев кончик. Что касается Кэрол и Марка, то первый нужен психотерапевт, а второму лекарство. Я знаю, что ты не делаешь мозги, но ты можешь сделать орган или что-то, что будет синтезировать лекарство в его кровоток, чтобы выправить проблему с головой. Я сделал паузу, вопросительно смотря на девушку. Это возможно, но я не уверена, как они это примут. Это не очень хорошо звучит. Тебе лучше знать. Я мог бы предложить киборгизацию, но это еще менее здорово, чем дополнительный искусственный орган, вырабатывающий лекарство в кровоток. Как я уже сказал, Виктория не примет тебя и твои чувства, а твоя приемная мать не изменится в одночасье. Твой приемный отец нуждается в твоей помощи или как минимум няньке, который бы пичкал бы его по таймеру лекарствами, что как бы не решит проблему, но сильно поможет. Твоя тетя Сара и ее семья могут оказать влияние на Кэрол, но они не могут решить проблему в одночасье. Ты можешь жить у них. Я так думаю, что лишние комнаты у них не будет и это не создаст благоприятной обстановки для команды героев в целом. Скорее может создать раскол. Другими словами, я не вижу, как ты можешь остаться в новой волне в прежнем качестве. О чем ты говоришь? Тебе нужно отделиться. При этом не выглядеть легкой одиночкой. Я думаю, что ты могла бы использовать мое шоу для собственного продвижения. Я могу построить каркас большого киборга, которого ты вырастешь сама по образу и подобию костюма. Это будет достаточно мощное и интеллектуальное создание, чтобы защищать тебя и действовать даже когда твоя сила отключена козырем, либо ты находишься вне него. Оружие и средства защиты можно разработать совместно, но я думаю, что ты отлично справишься с разными усыпляющими дротиками, газами и прочими вещами. Я могу предоставить сенсорные системы навигации, прицеливания и тому подобные вещи. Ничего сверхсложного и дорогого, чтобы ты не чувствовала себя зависимой от меня. К чему я веду? Ты станешь томатной королевой. Допустим, отделишься от новой волны. Мы можем разыграть представление, где ты в конце обманываешь меня и выходишь из-под контроля или типа того. Но ты также можешь остаться томатной королевой, обустроить себе уголок в Брактонбе и использовать неписанные правила так же, как это делает твоя семья. Без костюма, ты Эми Даллан или кто-то еще, если делать тебе новые документы. Люди могут знать это, но они обязаны подчиняться правилам игры, иначе кто знает, что произойдет, верно? Если тебя вздумают арестовать или надавить какими-то органами правопорядка, либо еще как-то привлечь, то я тебя вытащу из решетки и вывалю на стол столько компромата, что заткнет любой рот. Опять же, я буду только рад показать, что происходит, когда кодекс не соблюдается и другой конец палки прилетает им прямо в зад. Моя жизнь будет выкинута в помойку. Я тебя умоляю, какая твоя жизнь? Школа? Ты способна окончить ее экстерном при желании и небольшой помощи силы. Твои друзья, исправь меня, если я не прав, но ты не тусовщица. Быть рядом с Викторией в данный момент – это усугублять ситуацию. Аура – твоя любовь, ее ориентация. Бардак и драма, которую ты не хочешь замешивать и расхлебывать. Поверь мне, больница, ну, ты уже сказала свое отношение, я сказал свое мнение о твоих способностях, так что повторяться не будем. Отмечу только то, что больница и исцеление людей не является чем-то, что ты действительно любишь делать. Твоя ответственность и социальный долг лишь внушение и попытка спрятать голову в песок. Ты будешь куда эффективнее, если будешь сотрудничать тайно или открыто с медицинскими научными учреждениями. Только сначала найти агента, а то тебя поймают все, кому не лень. К чему я все это говорю? Сумма плюсов перевешивает сумму минусов. Начнем с того, что ты будешь держаться на расстоянии от Виктории, и это поможет тебе не подвергаться воздействию ее ауры. Если будешь использовать правильно свою силу, то довольно быстро приведешь себя в порядок. Это также пойдет на пользу Виктории, так как она будет вынуждена сдерживаться и не убивать случайно людей, а еще научиться использовать свою ауру. Кролл может считать тебя чудовищем, монстром, пошедшей по стопам отца, но сделать ничего не сможет. Вся новая волна будет против нее. Кроме того, ей придется иметь дело с тем, что ее будут закидывать вопросами о твоем уходе. Она или изменится, или окончательно разорвет иллюзию заботливой матери. Останется только одна проблема – твое желание иметь семью. Ну, с семьей Пилхам ты можешь общаться без проблем, но я не уверен, что именно это ты хочешь. Твой приемный отец может приходить в гости и Виктория тоже. Ты вряд ли можешь рассчитывать на любящую Кролл, но это суровая правда жизни и нельзя иметь все и сразу. Минусы не так велики, как кажутся. Ты будешь считаться злодеем, бродягой или независимым героем. Тут как договоришься с СКП и обеспечишь публичный пиар. Я рекомендую договориться с СКП и остаться на темной стороне. Это позволит тебе давать отпор, казаться устрашающей и проводить собственные эксперименты и опыты без оглядки на СКП. Ударяться во что-то совсем радикальное не советую, но в целом я даю высокие шансы на успех. Тебе даже не обязательно быть криминальным лордом, просто можешь не платить налоги, и ты уже преступник или типа того. Сама понимаешь, что между панацеей в тюрьме и панацеей на свободе выберут второе, даже если ты будешь зваться томатной королевой или кем-то еще. Просто лечи людей во время боев губителей, предлагай помощь и лечение героям протектората, можешь даже лечить злодеев за денежки или услуги, вариантов масса. Ты так это описываешь, словно железно уверен, что меня не арестуют и я в любом случае окажусь на свободе после того, как сделаю все, что ты наговорил. Я тебя умоляю, без суда тебя не отправят в птичью клетку, а суд будет и не пройдет быстро. Более того, вытащить тебя – это детская игра. У меня есть устройство телепортации, оружие, способное плавить неживую материю, как пламя воск, армия автоматонов, тонны роботов и свободный доступ в сеть. Мне пальцев не хватит описать способы спасти тебя из тюрьмы. Наконец, ты можешь просто обратиться к СКП и стать героем на службе государства. Не лучший, но и не худший вариант. Конечно, лучше дождаться, когда тебе будет 18, иначе стражи, никакой самодеятельности и все такое прочее, скукота. А время идет, и оно очень ценный ресурс, который я не советую тратить таким образом. Девушка не отвечала, молча обдумывая сказанное. «Я не использовал силу блефа сейчас, поэтому она не верила мне на слово, но у нее было достаточно опыта и впечатлений, чтобы иметь некоторый кредит доверия. Мне это не нравится, но я не вижу других вариантов. Ты прав, что скорее всего ничего не изменится, если я скажу открыто Вики и Кэрол, она будет против имплантата для отца, а папа, ну, он мог бы что-то сделать, если бы не был в депрессии. Я могла бы что-то придумать, может быть не имплантат, а лечебное животное, кошку или собаку, не знаю. Но с Вики мне будет тяжело и без нее плохо. Сбежать из семьи, бросить школу я боюсь, и ты можешь использовать это в свою пользу. Наверняка это планируешь, так, не так, как ты себе это представляешь?» Я покачал головой. «Ты действительно можешь быть полезной, но скажу тебе честно, проблем от тебя больше, чем пользы. Хоть я и смог показать тебе пути и варианты, ты продолжаешь цепляться за исцеление и статус-кво, которого не существует. Мне нужна твоя помощь только в том, чтобы понять, как воплотить некоторые технические решения в живой плоти. Мне нужны устройства, которые можно размножать без большого труда. Устройства простые и надежные, при этом функциональные. Симбионты, если хочешь, либо живые приборы. Кормишь, поливаешь, он вырастает и что-то делает. Как я тебе уже сказал, я считаю, что мир катится в ад, и 20-30 лет спустя он изменится так, что исчезнут индустриальные цепочки. Некому добывать и обрабатывать сырье, создавать вещи, еще одна причина для конфликта и войн. Если можно как-то смягчить это или найти доступную альтернативу, то можно удерживать цивилизацию на плаву дольше, либо совершить трансформацию, которая спасет ситуацию в целом. Естественно, что я не один из тех идиотов-героев, что хотят спасти всех и каждого. Так не работает, и последний мужик, который хотел всех спасти, был распят на кресте. Очевидно, что это не та история успеха, которую я ищу. Я не буду работать на тебя. Ну, я никого не заставляю работать на себя. Даже Пикси я предложил работу с конкретными условиями. Она согласилась добровольно и в здравом уме. Ничто не мешает тебе договариваться уже со мной или мне с тобой. Заставлял ли я тебя делать что-то? Очевидно, что нет. Я не шантажировал, не угрожал, не пытался подкупить или сделать что-то еще. Только похитил из моего дома, пока я спала. Можно подумать, что тогда ты стала бы со мной разговаривать. Я закатил глаза, но она не могла этого видеть из-за очков. Хорошо, тебе не нравится вариант, но ты не видишь альтернативы. Так что ты согласна на него? Не знаю, может быть, если приму твой антидепрессант, но я не знаю. Решай сама. Мы можем сходить в СКП вместе, и ты объявишь свою новую общественную позицию. После, ты с позиции силы и в качестве шоу для меня выступаешь против новой волны, можешь в процессе предать меня и послать, так сказать, и наших, и ваших, сказав, что ты теперь сильная и независимая. С жильем придется подумать, но первое время я могу обустроить для тебя логово на моей территории или рядом. Как видишь, для меня вообще не стоит проблемой вопросы строительства и продовольственной безопасности. Как ты решишь со школой и гражданской жизнью, это уже зависит от того, будет ли СКП играть в мяч или захочет показать, кто тут большой и главный. Заранее говорю, что это не они. Чем больше она ходила туда-сюда, тем больше нервничала и сомневалась. Стало ясно, что она боится сделать шаг и последствий. Я не мог не вздохнуть. «Эми», она остановилась и посмотрела на меня, «у вас в городе две крупные банды существуют годами. Пара клоунов-злодеев снимает видео на тему видеоигр, совершая попутно мелкие преступления. Банда подростков-грабителей уже почти год благополучно играет в неуловимых Джо, до которых никому нет дела. Появление еще одного независимого или зависимого игрока ни на что не повлияет, если тот не станет лезть в реальный бизнес или не подставится сам. Наконец, посмотри на меня, я как никто другой понимаю все риски этого мира, и похоже, что я прячусь, дрожу от страха или делаю вид, что меня не коснется ни одна из проблем. Я понятия не имею, кто ты такой и чем ты занят, но ты самый сломанный технарь из всех. Не знаю твоей специализации, но ты точно где-то на уровне дракона или даже героя. Тебе легко быть таким смелым. Не, я даже близко не герой. У него была действительно широкая и универсальная сила, я покачал головой, ведь специализация героя была одной из ультимативных сил за баснословные очки, которая делала пользователя практически самым главным технарем, способным на очень-очень многое. Хотя широкий профиль уступал специализации, В нем была огромная гибкость и способность использовать чужие технарские работы в качестве дополнения или источников идей. Опять же, вспоминая оружейника, труд и опыт сделали бы его куда более впечатляющим в дальнейшем. Достаточно сказать, что у героя была технарская броня, довольно близкая к броне железного человека. Во всяком случае, он точно мог летать, не терял сознание от перегрузки, и сама броня была достаточно прочной. Но не прибедняйся, твоя сила тоже весьма способная. Пусть мы исключим мозги из списка того, с чем ты работаешь, ты все еще способна модифицировать организмы и создавать новые. Живая броня – это верхушка. Мозг – это нейронная сеть, способная к обучению. Если ты немного поколдуешь над этим, то сможешь делать живые компьютеры, машины и многое другое. Все, что тебе нужно, это время и опыт, который не получишь просто сидя в четырех стенах своей старой жизни. Если бы у меня была твоя сила, то я бы занялся именно этим, попутно собирая вокруг себя лояльных людей. Причем лояльных не из-за того, что я им силой мозги промыл, а потому, что предлагаю реальную альтернативу анальному рабству банд, кредитных организаций и тому дерьму, которое не спешат показывать по телевизору. И ты хочешь, чтобы я пошла по этому пути, криминальный босс еще одной банды? Ох, как с тобой сложно. Лучше иди подумай над тем, что я тебе сказал. Еще раз взвешай все в уме и не опирайся на эмоции при решении. Все, пыш, не отвлекай меня, у меня полно работы. Я руками показал, чтобы девочка валила обратно и не капала мне на мозги своими капризами. Гребаные подростки. Чтоб я еще раз. Я потер виски и посмотрел, на чем я остановился, возвращая технику к жизни, отдавая новые приказы. Строительство шло с переменным успехом. Я отмечал моменты, которые требовали в будущем более простых и изящных решений. Ну, помимо того, чтобы нанять профессиональных рабочих, дать им технику и план строительства, или создание небольшой армии роботов с достаточно развитым ИИ, чтобы заниматься работами самостоятельно. И это я еще не касался такой вещи, как полный технологический цикл. Когда болтик механизма проходит полный цикл от извлечения материала из руды и обработки болванки в станке, а после завинчивания в нужное место. И ведь не получится везде унифицировать все. Некоторые вещи приходится чуть ли не вручную воплощать, а какие-то вообще работают на одной силе. Чертов черный ящик. Несколько часов спустя я не выдержал и бросил стройку, решив сделать перерыв. Работы шли хорошо, но утомительно психологически. Хотя сила помогала подсказками, позволяя рабочему процессу двигаться без задержек, было слишком много всего, что требовало внимания каждую минуту. Я переоценил свою выносливость и подход точно нужно будет менять. После вечернего ужина, на который была жареная рыба с овощами и специями, а на десерт традиционное сладкое, панацея все-таки приняла решение. Девушка поняла, что из зоны комфорта придется выбраться. И выбраться конкретно так, сильно сменив имидж. Лечить людей в больнице она все еще хотела из чувства долга, но признавала гору проблем, что скопились у нее. Просто уйти из дома. Ну, не тогда, когда у тебя приемная мать, юрист и герой. Это все еще в теории возможно, но очевидно, что выльется это в споры, скандалы и упрашивания. Она знала, что ее сила ценна, как и характер своей приемной матери. Фокус с пожить отдельно не прокатил бы. Также она признала ее проблему с Вики и то, что с ней лучше не контактировать, пока она не найдет решение Вики зависимости. С приемным отцом можно договориться отдельно, все-таки он взрослый и может принять решение сам, либо тайно создать лечебного питомца и науськать его на Марка. Путь облизывает его лечебными слюнями или еще чем-то. Становиться злодейкой панацея также не хотела, но здесь я уже использовал силу блефа, чтобы аргументами доказать, что статус злодея ей будет куда полезнее, тем более, что если она не будет развивать его сверх меры, то легко может сменить лагерь в будущем. Просто быть независимым героем сложнее юридически. И мы наконец-то перешли к главному блюду, автоматону и автоматном оружии. Ну, я все еще не хотел съезжать с тематики помидоров-убийц. Это девушке тоже не нравилось, но я уговорил ее хотя бы раз принять это имя, даже если она потом публично откажется и оспорит его. С автоматоном было больше споров. Я хотел пятиметрового гиганта с достаточным количеством встроенного вооружения, чтобы успешно бороться с бугаями и стрелками, то есть бить на дистанции и вблизи, стрелять, естественно, томатами и томатоподобными снарядами, в качестве основы использовать томатный сок и перец чили. Однако, девушка и тут была против. Возражения были резонными, большой размер накладывает свой отпечаток, иная инерция и центр тяжести, точка зрения также смещается, и хранить гиганта где-то нужно. Поэтому рост был урезан до 2 метров, сама броня стала тоньше и смещена в сторону скорости. Меньше размер, меньше вес, поэтому мышцы могут создавать большее удельное усилие на единицу массы. Понимая, что сделать все к воскресенью мы практически не успеваем, я настоял на более важной вещи – представлении. Будет ужасно, если панацея не сможет убедительно сыграть. Также нужно уделить время тому, как и куда двигаться. Броня не означает, что можно танковать лицом все выстрелы и удары. Я, конечно, подстрахую ее, использовав силу гарантия качества, чтобы на несколько часов сделать элементы защиты действительно неуязвимыми. Прочность не означает автоматическую победу и неуязвимость. Всю ночь я делал броню, точнее неживой каркас и места крепления будущих мышц и сухожилий. Пришлось постараться и сделать все качественно, чтобы все элементы были достаточно прочными и долговечными, также позаботиться о некотором запасе, учитывая возможный рост девушки. Последним была электронно-программная начинка, достаточно универсальная, чтобы панацея могла провести будущий апгрейд без больших проблем. Помня о том, что для изменений требуется время, позаботился о подходящих живых тканях. Понимая, что одно дело превращать в элементы защиты живую дышащую тварюшку и другое дело использовать еще живые запчасти, я подготовил контейнеры с мясом и органами, которые легко использовать. С утра после завтрака пришлось активно работать с девушкой, чтобы она все сделала правильно. Странно использовать аугментацию и бронированную войну в такой странной биопанковской задаче, но это все еще было в пределах того, что моя сила была готова воспринимать, поэтому я постарался объяснить ей, что и как должно быть и почему. Когда ее сила не давила на мозг в стиле больше данных, а сама задача была довольно сложной и интересной, девушка не стесняясь работала с мясом. Из-за того, что кровеносная система была по большей части искусственной, именно с ней было больше всего разных мелких проблем. Мышцы можно считать биохимическими двигателями, которым требуется питание и дыхание, поэтому с множеством кровеносных сосудов пришлось возиться больше всего, учитывая то, что я использовал для экономии времени синтетические трубки и механический насос, чтобы гнать кровь. Вообще моя сила не очень хотела оставлять живые ткани и органы, но здесь требовалось найти золотую середину, чтобы в отрыве от обслуживания все не встало и не сломалось, и не было незаменимых частей. Из-за нехватки времени пришлось использовать искусственные органы и их аналоги, но я позаботился, чтобы было достаточно места, чтобы панацея могла провести апгрейд замену механических частей без угрозы, что все развалится. До обеда мы смогли собрать первую рабочую модель. После тестового запуска, пришлось исправлять некоторые непредвиденные огрехи в виде пережимаемых сосудов, недостаточно сильных мышц и кучи мелких вещей в виде чувства равновесия и тому подобного. Часам к 3 получившаяся броня была завершена. Красная королева Марк 1 без одежды действительно выглядела красной из-за мышц и тонкого слоя кожи. Однако, все это было скрыто крепкими изящными карбоновыми пластинами, покрашенные в нежный белый цвет и украшенные золотым орнаментом. Не настоящее золото, но цвет очень близкий к натуральному. Завершающим штрихом являлся алый плащ, который крепился к ключицам и свисал с наплечников, формируя ярко-красный фон. На плаще был золотистый кадуций с довольно высокой детализацией, чтобы на змеях, обвивающих посох, можно было увидеть маленькие чешуйки. Цветовая тематика новой волны была сохранена и дополнена алым цветом, придавая панацее царственный благородный вид. В этом также помогало то, что сама броня делала ее выше и взрослее. Фактически ее ноги и кисти рук являлись кибернетическими, что на самом деле было даже хорошо с технической стороны вопроса, позволяя сделать эти части сильнее и функциональнее. В броне она словно стояла на носках, но на самом деле костюм равномерно распределял нагрузку по всему телу, поэтому ее ноги были скорее в полуподвешенном состоянии. Тем не менее, это немного сказывалось на походке, что тоже не являлось чем-то плохим. Шлем был сделан в виде головы, как бы странно это ни звучало. В этом была своя ирония и отсылка к новой волне, которая не скрывала своих лиц. Лицевой щиток был выполнен в виде лица девушки, даже были сохранены веснушки, выполненные в золоте. На голове имелись искусственные волосы, которые частично являлись декоративными, частично выполняли роль антенн-сенсоров. Золотая корона на голове также имела свой функционал, давая полный обзор и ряд дополнительных сенсоров, что взаимодействовали с ИИ, создавая для оператора брони дополнительный слой виртуальной реальности. Благодаря частичному слиянию с ИИ брони, Панацея довольно уверенно себя в ней чувствовала. Тактильная чувствительность была реализована не полностью, но тут уже девушка может сама справиться, так как создать сеть живых датчиков она вполне способна, специальные выходы порты для этого предусмотрены. Из-за разницы в часовых поясах пришлось немного подождать, чтобы в Брактон-Бей наступило утро понедельника. Хотелось бы выступить в воскресенье, но это более частное шоу, поэтому понедельник – тоже хорошее время. Перед началом пришлось взять силы маяка, технопатию, рентгеновское зрение и присутствие, чтобы осмотреть территорию на предмет засад и ловушек. Все то же, только разные жучки, соглядатаи даже мусор никто не потрудился убрать с дороги. Мое появление было зафиксировано, но это не имело большого значения, скорость реагирования местных героев была удручающе медленной. В воскресенье они были готовы мобилизоваться в течение десятка минут, но в понедельник без изменения графика патрулирования и мероприятия им придется потратить минут 30, чтобы явиться всем составом. Я вернулся на остров. Панацея заканчивала последние проверки, но было видно, что она нервничается. «Эй!» Я окликнул девушку и достал из кармана коробочку с двумя пилюлями. Я приготовил их совсем недавно и все ждал подходящего момент. Из коробочки размером со спичечный коробок на ладонь упали две капсулы, красная и синяя. «Вот, возьми», я протянул их ей. «Красная капсула придаст тебе храбрости, уверенности и придаст бодрости. Синяя капсула – это имоблокатор с небольшими добавками для быстрого мышления. Действовать храбно с эмоциями или холодно и рационально – решай сама. Действие длится часа три. Вместе не глотай, это тинкертех и черт его знает, как он прореагирует, если съесть одновременно. По отдельности безопасно и без побочных эффектов. Я не думаю, что мне это необходимо. Уверена, боюсь, что ты устроишь истерику, когда все начнется и твоя семья не будет рада твоим метаморфозам. Одно дело заложница, которую надо спасти, и другое дело, когда несовершеннолетняя девушка, что решила начать взрослую жизнь. Плюс говорить о наболевшем будет не так-то просто без храбрости или холодного разума. Решай сама, что тебе по вкусу, я не настаиваю. Сейчас я отправлюсь сообщить новой волне, где они могут тебя найти. Ну, знаешь, все эти злодейские штучки. Приходите одни, не звоните копам, принесите деньги. Деньги, мышка нахмурилась. За дни на солнышке она успела загореть, поэтому стала куда симпатичнее бледной немочи с веснушками, какой была ранее. Ну, я потребую пиццу или что-то такое. Будет забавно посмотреть, воспримут они мои требования всерьез или нет. Ставлю на то, что они ничего не сделают. Также я поставлю временное ограничение, чтобы посмотреть, насколько они тебя ценят. Если за полчаса не смогут собраться и прибыть на место, я не буду разочарован. Ладно, готовься, а я пошел. Пикси, хватит лежать и толстеть без дела. Одевайся и хватай камеру. Сегодня будет первоклассное шоу. Да, босс, без особого энтузиазма донесся голос Оливии, которая развалилась на гамаке, прикрывшись от солнца панамой. За несколько дней она только и делала, что загорала, плавала и спала. Хотя нет, она также готовила покушать, когда я был занят, но в остальном у нее была чрезвычайно ленивая жизнь. Добравшись до площадки телепортации, я телепортировался в официальное тайное логово, которое все еще пребывало тайным, так как Выверт определенно что-то пробовал. У меня было такое чувство, что он использовал свою силу, чтобы получить информацию. Что он смог узнать, не знаю, но тут было достаточно ловушек и автоматизированных систем защиты, чтобы осложнить жизнь любому вторженцу без нормального закрытого костюма. Почти ничего смертельного, но достаточно неприятные вещи вроде кислот, электрошока, микроволновых болевых ловушек, слезоточивого газа, жидкого азота, пары напалмовых бомб для самых упорных. Никакого реального оружейного тинкертиха, только базовые материалы и устройства, которые можно собрать буквально из бытовой техники. Хотя жидкий азот все-таки экзотика, но даже эту вещь можно получить обычным способом. Как-то пусто после того, как я перенес большую часть вещей на остров культивации. Подойдя к компьютеру, я ввел пароль, параллельно используя технопатию для обезвреживания скрытой защиты. Одного пароля мало, чтобы получить полный доступ к системе, а то знаю я умников, которые эти пароли ломают как судаку-вахтеры со стажем, чуть ли не с одного взгляда. Имея доступ к сети, было несложно сделать звонок Кэрол Даллан. «Алло, кто это?» «Мне, пожалуйста, 3 пиццы с пепперони, 2 маргариты и 1 с анчоусами». «Вы ошиблись номером», — раздраженно ответила женщина. «О, нет-нет, я как раз звоню тебе, Кэрол. Хи-хи-хи, как жизнь, не соскучилась по своей приемной дочери, Джокер, единственный и неповторимый», — воскликнул я и добавил тише. «За исключением кучи других возможных версий в параллельных реальностях и мирах, ты переходишь границы. Как ты узнала? Ах-ха-ха, знала бы ты, сколько раз я переходил границу с Мексикой или Канадой или любой другой страной. К чему это я? А да, мне, пожалуйста, 3 пиццы пепперони, 2 маргариты и 1 с анчоусами, либо миллион долларов в течение получаса на Воркерс-стрит 14. Так что я думаю, что ты принесешь мне пиццы, так как миллион баксов тебе за 30 минут не собрать. К слову, время пошло, поэтому не опаздывай, а то я могу прислать ухо, руку или ногу для стимуляции активности. Хе-хе-хе, я повесил трубку, вышел из системы и телепортировался обратно на остров. Оливия возилась со своим красным комбинезоном. «Поверить не могу, ты растолстела и не влезаешь». «И ничего я не растолстела», — возмутилась она. «Конечно растолстела. Посмотри на себя, как тебе не стыдно. Что обо мне подумают, когда увидят рядом такую толстую помощницу? Посмотри, твой пояс не застегивается на талии. Заткнись, я не могла растолстеть за пару дней. Это все твои приколы», — громко возмутилась она. «У меня был другой костюм. Думаешь, я не узнаю подмену? Я со школы свои вещи отмечаю, чтобы никто их не мог спереть или подменить. Кончай свои приколы и давай нормальный костюм». «Так ты знала?» «Знала что?» «Что мой босс любит подъебывать подчиненных». «Язык, тут же дети». «Ха-ха-ха, ладно, поищи в шкафу на нижней полке», — сознался я, но все равно было весело. «Ха-ха, шутник, блин», — ворчливо ответила Оливия. «Я тут понять не могу, в чем дело, а ему смешно. Панацея, ты готова?» Девушка еще не одела шлем и смотрела на капсулы в ее кибернетической ладони. «Да, думаю, что да». Она убрала одну из капсул в поясной карман и, проглотив другую, взяла шлем, закончив облачаться. «Тогда не будем задерживаться». Часть 20, глава 20. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер, настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Сегодня понедельник, 21 февраля 2011 года. Во всяком случае, было с утра. Время почти 11, рабочий день в самом разгаре. Всю прошлую неделю я работал, не покладая рук, над своими злодейскими планами. И готов представить свое новое изобретение – томатоган. Злодей поднял в кадр здоровенную трубу, которая могла бы служить дулом артиллерийского орудия, если бы толщина стенок могла выдержать давление пороховых газов настоящего снаряда, заряжен настоящими помидорами-убийцами. Я хотел еще представить вам своего автоматона, но как-нибудь в другой раз. В прошлый раз Пикси анонсировала небольшой визит к новой волне, кто-то из вас уже знает, что он состоялся, и это полнейшее разочарование. Злодей патетично приложил руку ко лбу, восклицая: «Даже не знаю, с чего начать. Ну, наверное, начну с дома. Ни одной нормальной охранной системы, ни одной тайной комнаты с оружием или чего-то подобного. Хочу напомнить всем, кто смотрит, что большинство паралюдей не отличаются какой-то прочностью и силой, поэтому иметь какие-то секреты и козыри в рукаве вроде сигнализации, систем защиты, да хоть пистолета под подушкой не возбраняется. И это в стране, где частная собственность – священная корова, которую разрешено защищать всеми доступными способами. Где-нибудь в Техасе могут просто пристрелить, если ты просто перелез через метровый забор и потоптался по газону». Минутка истории. Джокер откашлялся и принял более серьезный вид. В далеком 2001 году Флёр была убита простым человеком с пистолетом. Его, конечно, за это убили после своей же, но с тех пор дом новой волны не стал безопаснее, и это просто смешно. Я уверен, что существует множество способов сделать дом небольшой крепостью, но речь о банальном оповещении. Если отключат сигнализацию в одном месте, пусть она сработает в другом. Могут быть ложные срабатывания, но лучше ложное срабатывание, чем банда преступников в твоем доме, верно? Кстати, передаю привет всем толстым кошелькам, что ждали лечения в больнице от Панацеи. Ждите дальше, пока не помрете. Надо было раньше объединиться с другими толстыми кошельками и вложиться в медицину, а не во что вы там вкладывали. Так что наслаждайтесь своими последними днями жизни, если можете. Что касается бедных детишек и их родителей, то нужно было думать, когда ходили на выборы. Может быть, если бы участвовали в политической жизни активнее, миллиарды тратились бы не на военную технику, а на лекарства от рака и прочих болезней. К слову, всякие верующие и антипрививочники могут не волноваться, ведь их Бог спасет и природа. Чуму пережили, переживете и это. Ну, кто-то из вас это сделает. Минутка злорадства и злой иронии окончена. Надеюсь, всем понравилось. К слову, хочу напомнить, что новая волна когда-то звалась бригадой Брактон-Бей. Те, кто живет достаточно долго, помнит этот факт. Кто любит историю, также может знать об этом, а остальным достаточно знать, что бригада имеет довольно темную и подлую историю. Достаточно сказать, что они уже раз нарушили неписанные правила, о которых я уже ранее говорил, и как мы видим, они не попались. Вернее, их действия устроили большинство крупных игроков. Империя в то время пережила смену власти и удовлетворилась уходом крупной фигуры с игрового поля. Забавно, учитывая то, что больше не было громких побед у новой волны, видимо, вломиться в дом к кайзеру и арестовать его у них кишка тонка, а напасть на того, кто не будет применять смертельную силу против женщин и детей, это вполне в духе героев. Злодей выплюнул последнее слово, словно ругательство. Хватит. Стоящая вне кадра фигура рослой женщины в бело-золотом доспехе с красной мантией за спиной заставил злодея отвлечься. Я бы сказал, что на правду не обижаются, но будем уважать решение нашей гости. Давай покажи ей нажим зрителям. Женщина в красном обтягивающем костюме сместилась, держа в руках камеру со множеством объективов, нацелившись на стоящую рядом незнакомку. Та-да, панацея. Но в данном случае больше Красная Королева. Красная Королева – это костюм, если что, уникальное биотехническое решение, которое было непросто сделать, но мы старались. Как вы можете видеть, тематика новой волны сохранена и дополнена. В отличие от глупых обтягивающих трико, данный костюм обеспечивает куда больше защиты для своего пользователя, самодовольно рекламным голосом похвалился злодей. Только противотанковое оружие может пробить эту броню. При некоторой удаче, конечно, футуристичная броня могла бы выглядеть действительно сюрреалистично на фоне заброшенных улиц и домов с заколоченными дверями и окнами, но в мире паралюдей это была необычная, но не выходящая за пределы воображения картина. Большую часть времени панацея стояла неподвижно, она была одновременно расслаблена и сосредоточена. Подавление эмоций и частичное слияние с броней через ее силу давало ей ощущение защищенности и чистого разума. Ее родные и искусственные глаза костюма позволяли видеть куда дальше и четче обычного. Помимо зрения, слух и обоняние были также усилены, но проходили фильтрацию данных через специальный аналитический блок, чтобы не создавать нагрузку на разум. Тело девушки было расслаблено, но она также воспринимала костюм как продолжение себя, поэтому была готова действовать. Легкомысленное поведение злодея, его шутки и небольшие кривляния не раздражали, лишь заставляли задуматься. В состоянии, когда мыслям ничего не мешало, она не могла не отметить того, что Джокер пытается казаться клоуном, но его ум действительно не стоит недооценивать. За время недолгого общения с злодеем, панацея поняла, что этот кейп не так прост, как кажется. Специализация все еще оставалась загадкой, и она была почти готова поверить, что ее не существует и злодей действительно технарь на все руки. Вообще костюмы кейпов – это отдельная тема. Мало кто действительно пытается подойти к нему с умом и заглядывает дальше просто хорошего вида. Бугаи могли бы носить действительно внушительные костюмы. Спросите зачем, если они и так уже сильные и прочные? Ответ прост – потому что больно. Думаете, Лунг не чувствует боли, когда его пинают толпой десяток кейпов? Конечно. В какой-то момент он вырастет в силе и размерах и уже напинает в ответ. Вот только ему еще нужно вырасти, а его сила на старте уже достаточно велика, чтобы уделать десяток олимпийских чемпионов одновременно. Представьте себе, если бы он был в стальной броне, вооруженный пусть не самым качественным, но все еще острым и тяжелым холодным оружием, очень мало кто может пережить попадание раскаленной килограммовой стальной болванки. Броня раскалится и расплавится со временем, а мягкий металл также может быть оружием или как минимум элементом защиты. Хотя большинство противников просто сбегут от Лунга, но ведь есть новички, а от новичков никто бегать не будет. И даже если ваша прочность позволяет выдерживать серьезные удары, вас все равно будут пинать. С другой стороны, если ваш костюм будет не массивным и внушительным, то сразу отсеется значительный пласт людей, готовых рискнуть и напасть на вас. Поэтому слава из новой волны – это пример преступной халатности в угоду красивой картинке. Она могла бы носить рыцарскую броню или что-то аналогичное, что имеет защиту от дыма, огня, воды и способна остановить пулю. Зачем ей, если она и так неуязвима? Джокер вздохнул. Только дурак не поймет. Очевидно, что она кейп второго поколения, что означает, что ее силы являются наследием сил родителей и паралюдей, что были рядом во время ее триггерного события. Итак, ее мать, Брандиш, неуязвимости нет, сверхсилы тоже. Зато есть у Мегаватта, он также кажется неуязвимым, но на самом деле это невидимый щит, который можно истощить. Это непросто, но все еще возможно. Очевидно сходство с силой славы. Так что можно поставить, что у нее силовое поле с неизвестным уровнем заряда, которое и дает ей неуязвимость. Истощить его и что в итоге? Простая девчонка в симпатичном платьице и без какой-либо реальной защиты. Помимо того, что броня может дать бугаю очков внушительности, она позволяет унести с собой большое количество разных полезных штук. Опять же, если ваша сила столь велика, что вы можете размазать простого человека одним ударом, то имеет смысл использовать мягкое оружие, ленты, сети, хлыст и даже подушку. Удар силой в 10 тонн маленьким кулачком или большой мягкой периной, где шансов выжить у цели больше. Естественно, мы не рассматриваем злодеев, ведь речь сейчас о героях и славе в частности. О злодеях я упомяну позже. Иногда мне кажется, что Нилбок или кто-то еще выпустил вирус тупости. Другой пример идиотизма – Эгида. Он является бугаем и членом стражей, этакие герои-стажеры. Его сила – это полет и адаптивная биология, а еще он не чувствует боли. Его сила проистекает из его способности действовать за пределами человеческой выносливости. Он может ударить так сильно, что сломает себе кости. Казалось бы, дайте парню правильный костюм, чтобы удар принимал на себя костюм. Но нет, это спандекс. Вернее, это довольно гибкая и хлипкая броня, которая подойдет обычному человеку, но не кому-то вроде Эгиды. Второй важный момент – Эгида не использует свою силу, чтобы качаться. Не поймите меня неправильно, но человек использует лишь малую часть потенциала своего организма. Для того, чтобы не убиться в процессе жизни, когда вам приходится напрягаться и проявлять повышенную активность, либо сталкиваться со стрессом в виде болезней, голодания, отравления и прочих вещей. Сила Эгиды позволяет ему обойти большую часть преград. Что это значит? Это значит то, что его шлем мог бы иметь баллоны с кислородом, чтобы сильнее питать его легкие, он мог бы использовать стимуляторы, которые не вызывают физиологической зависимости, чтобы разогнать свое восприятие. Наконец, он мог бы качаться и значительно нарастить мышечную массу, при правильном питании и сбалансированной гормональной терапии он стал бы значительно выше, сильнее и все в таком духе. Ему не нужно волноваться о том, что он порвет связки или сломает кости, но это не значит, то нужно постоянно стремиться к этому. Он может летать, поэтому вес брони не будет его стеснять так, как стеснял бы обычного человека. Наконец, оружие. Использовать резиновые дубинки, шокеры и спреи с КП и протекторату религия не позволяет. Он, бугай, он человек прорыва, штурмовая единица, которая способна принять часть огня на себя без риска выйти из строя. Почему он обязан бить кулаками? Что за тупой подход к использованию сил? Под конец Джокер почти кричал. С таким подходом Александрия могла бы летать в бикини или носить бронетрусики и бронелифчик. Ей от этого ни жарко, ни холодно, зато какой пиар-эффект. Интересно, ей предлагали такую концепцию чудо-женщины? Джокер отвлекся на эти мысли, пошловато улыбаясь. Даже не знаю, стоит ли мне ее уговорить примерить парочку костюмов для особой фотосессии. Поднимем, так сказать, рейтинги, хе-хе и кое-что другое у зрителей. Что касается злодеев-бугаев, злодей переключился в режим доктора, вновь начав говорить спокойно, то можно упомянуть Валькирия Империи 88. Две горячие близняшки способны увеличиться в размерах, повышая свою силу и прочность в значительной степени. Хотя их настоящая сила – это излом, но о них можно рассуждать как о бугаях, так как вырастая в размерах они становятся сильнее и прочее. Первое, что нужно отметить, это неправильный выбор оружия и брони. Хотя наряд Валькирии хорош, он не закрывает их полностью, поэтому это первый недостаток. Второй – это их оружие. Я не сексист, но женщинам тяжелее махать мечами и копьями. Можно дать щит, но в качестве оружия я бы выбрал рапиру. Материал рапиры также может быть особенным. То, что они вырастают вместе с оружием и броней, означает, что прочность оружия и брони также растет пропорционально. Поэтому очевидно сделать упор на остроту и легкость. Острие рапиры может быть таким же, как и иголка, но кратное увеличение размеров будет означать и рост толщины. Махать копьем или мечом тяжелее, чем рапирой. Второй момент – это метательное оружие, так как с огромной силой феня и меня могут использовать лук, и это не будет считаться нарушением правил, как огнестрельное оружие. Вы можете спросить, зачем бугаю лук? Ответ прост – передача кинетического импульса на расстоянии. Стрела несет в себе вашу силу, которую вы вложили в натягивание тетивы. Больше силы, сильнее удар. Также это означает, что им не нужно отходить от защищаемой персоны, чтобы участвовать в бою. Разумеется, что это потребуется какой-то выучки и практики, но я думаю, что вложить несколько часов своего времени в такие полезные навыки не будет лишним, чем рисковать своим и чужим здоровьем. «Ты специально советуешь злодеям, как лучше использовать свои силы?» – спросила Панацея. По ее голосу не было понятно, осуждает ли она это или ей просто любопытно. «Я мог бы заработать миллионы, став консультантом», – попенял злодей, но все-таки ответил на вопрос. «Учитывая существование губителей, повышение боеспособности злодея и героя в равной мере приветствуется. Пока неписанные правила соблюдаются, то неважно, насколько силен злодей или герой. Есть монстры, которые не соблюдают кодексы, поэтому чем труднее им укусить, тем лучше для всех. Можно надеяться, что кто-то обломает им зубы за тебя, но куда легче повысить собственную и чужую боеспособность. Также большая сила и необходимость соблюдать правила игры подразумевает больше творчества и осмысления сил. Ты можешь считаться сильнейшей целительницей, но существует много способов поправить здоровье: трансплантология, аугментация, силы, усиливающие регенеративные функции и тому подобные вещи. Наконец, медицина, которая способна делать большие шаги вперед, опираясь на тинкертех и разные силы, способные подтолкнуть прогресс в узких местах. Многие современные вещи имеют столетние истоки. Первые вычислительные машины были механическими, с момента изобретения полупроводника и его массовым использованием – десятилетия. Можно надеяться, что ученые сами дойдут до нужных решений, а можно немного подтолкнуть прогресс с парасилами. Просто нужно использовать мозги, а не стереотипы. Пример с бугаями – это самый простой и доступный. Не стоит недооценивать силу, даже если она не кажется чем-то ярким, иногда не хватает небольшого элемента, чтобы значительно повысить ее эффективность. Оружейник тому яркий пример, топ-7 протектората. Он не потому, что имеет какую-то сверхэффективную силу, а потому, что много работает и ищет контрмеры, часто используя идеи от чужих сил и работ других технарей. Значит, ты считаешь себя творческим и вежливым? Очевидно, воскликнул Джокер. Я гений. Гений не похищает детей из их родного дома под покровом темноты, раздался женский голос, полный презрения. На сцене появилась группа героев, новая волна в полном сборе. Мама Фотон и Мегаватт с лазершоу и славой с одной стороны улицы. Брандиши Флэшбэнг с славой и барьером, с другой стороны. Хаем, а вы не лишены зачатков тактической мысли? Хмыкнул злодей и тут же улыбнулся. «Ты принесла пиццу Кролл, у меня есть кое-что лучше». Она сформировала огромный сияющий двуручный меч из чистой энергии. «Вау, все-таки светящиеся мечи, это круто, жаль, что подходящей брони и пафоса и тебя нет, так что совершенно не впечатляет», — пренебрежительно отозвался злодей. «Где Панацея, Джокер?» — спросила мама Фотон. «Знаете, вы так неудобно встали, постоянно нужно крутиться и в кадр вы не попадаете. Не могли бы вы встать удобнее? У Пикси только одна камера, и она не успевает направлять ее, когда вы начинаете говорить. Довольно, где Эми?» Руки леди Фотон засветились, готовые выплеснуть лучи добра в злодея. «Я здесь», — отозвалась Панацея и скрестила руки на груди. «Довольно яркая, и моя маска вполне повторяет мое лицо, Эми», — удивилась летающая героиня. «Что ты делаешь в этой штуке?» Строго поинтересовалась ее приемная мать и подозрительно добавил. «Или это какая-то уловка? Боже, да выключи ты свою лампочку, сейчас и так день, а так твое лицо совершенно не в кадре. Как людям понять твои эмоции, когда они слышат только твой голос?» Возмутился злодей. «Будет обидно, если я не смогу показать, как мои помидоры-убийцы окрашивают тебя в красный, хе-хе. Герои пребывали в недоумении, что происходит. Они пришли спасать Панацею, но не было похоже, что требуется спасение. «Помолчи», — сказала Панацея Джокеру. «Это силовая броня, которую мы с Джокером сделали вместе. Силовая броня, немедленно объясни, что все это значит». Кэрол была готова взорваться, услышав спокойный тон Панацеи. «Я собираюсь пожить одна какое-то время. Данная броня будет защищать меня от злодеев и банд. Пожить одна. Что? Эймс?» Разные возгласы удивления раздались с двух сторон. «Что ты сделал с моей дочерью?» Женщина указала сияющим клинком в Джокера. «Хе-хе-хе, она не твоя дочь, Кэрол. Ты украла ее из отчего дома. Не говори чушь. Ой, это не вы вломились в дом маркиза, нарушив неписанные правила, пользуясь его кодексом правил и позицией одиночки. Это не ради своей дочери он был вынужден сдаться. Мы не похитили ее, а удочерили, укрыв от СМИ и общественности, чтобы никто не стал мстить дочери злодея», — возразила Кэрол, перед этим лишив ее дома, защитой любви ее отца и фактически подставив. «Просто маркиз соблюдал правила даже себе во вред, поэтому он сдался, а сделкой могла стать защита его дочери», — легко отмахнулся Джокер. «Я вижу, ты большой поклонник маркиза», — мрачно сказала Брандиш. «В небольшой степени он мог бы покинуть Брактонбей и зажить спокойной жизнью с Амелией, но слишком любил свою славу и жизнь суперзлодея. Он очень творчески использовал свою силу. Если бы не придерживался правил, то потребовался бы визит легенды, чтобы его остановить, но тогда он был бы мертв, либо присоединился к бойне, когда она посетила город. Но нет, у него был кодекс. Жаль, что в нем не было правил «не попадайся», и он заигрался в благородство с теми, кто его не заслуживал. «Эми, что он тебе наговорил?» — спросила мама Фотон. «Он сказал мне правду», — Панацея сделала паузу, но добавила. «Мне лучше пожить одной какое-то время». «Эми, в чем дело? Что случилось? Он тебя шантажирует или как-то контролирует? Скажи, и я выбью из него все дерьмо». «Хи-хи-хи, какая экспрессия. Интересно, как бы ты заговорила, когда по следам из трупов за тобой пришли из протектората? Ой, какое счастье, что есть сестра, которая прикроет твои косяки 5 или 6 раз. Честно говоря, я не выяснял точно, но тут налицо видна закономерность». «О чем ты говоришь, Виктория? Для зрителей канала, если я это не вырежу в финальном монтаже, конечно, то славная девочка давно была бы убийцей, которой пришлось бы скрывать следы преступлений, чтобы не попасть в тюрьму. Хотя ее забрали бы в стражи, все-таки она золотая находка для пиар-отдела. Пропустим смущающий момент, где юная героиня, Джокер выделил кавычками это слово, ударила одного или несколько человек, нанеся тяжелые травмы, практически смертельные повреждения вроде перелома позвоночника, разрыва внутренних органов и тому подобных вещей, которые отправят вас в могилу за час или даже быстрее. Так что она просто позвала свою сестру и угрожала жертве молчать, когда та была в состоянии уйти самостоятельно. Такая ситуация повторялась не один раз, но все было более или менее по одному сценарию. Еще одна монетка в сторону тупости и идиотизма. Несколько раз наступить на одни и те же грабли, но так и не вынести урок. Злодей притворно покачал головой. «Мама, он все врет. Не волнуйся, Слава, мы поговорим об этом позже. Сейчас речь не о тебе, а о Панацее».